М.Б. Деревья в моем окне, в деревянном окне. Деревню после дождя вдвойне окружают посредством луж, караулом усиленным мертвых душ. Нет под ними земли, но листва в небесах, и свое отражение в твоих глазах, приготовившись мысленно к дележу, я, как новый Чичиков, нахожу. Мой перевернутый лес, воздавая вполне должное мне вовне, шарит рукой на дне. Лодка, плывущая по суху, подскакивает на волне. В деревянном окне деревьев больше вдвойне. 1964.